Глава 31. Алена. «Фильм тебе не понравился, да?» С претензией спрашиваю. «Вроде как он и не должен понравиться, но я старалась, выбирала, чтобы и Костику было интересно». «Почему же? Понравился. Очень». Исаев подносит чашку кофе к губам и делает большой глоток, не разъединяя наших сцепленных взглядов. «Я бы хотела залезть Костику в голову, чтобы понять, о чем он думает, когда так на меня смотрит». Аж дыхание спирает от такого взгляда. Скованности нет, но мне постоянно хочется проверить, не осыпалась ли тушь, не осталась ли пенка от кофе над верхней губой. Исаев то и дело улыбается, и от его улыбки жар во всем теле разливается. Между нами негласный диалог, ведь мы оба знаем, что происходило между нами прошлой ночью. Стол, за которым сидим, теперь ужасно мешает. Температура в помещении достигает пика. Мы словно переместились в гончарную печь. «И что ты запомнил из фильма?» — провоцирую. «Я, честно говоря, сама уже обо всем успела позабыть». Костя издает нервный смешок, взгляд убегает от меня, а улыбаться он стал шире. На пятой минуте фильма рука Исаева то и дело залезала мне под юбку. А на свидание я, конечно же, надела ее. Губы захватывали в плен мои. Я тонула в темноте кинотеатра, и у меня кружилась голова до потери сознания. «Что, лучше бы ты надела джинсы?» Говорит тихо, почти шепчет. Костин тон, тембр, легкая хриплая вибрация, прокалывающий возбуждением взгляд, все сводит меня с ума до лишения рассудка. Можно ли девушке вообще признаваться в этом? До скрипа стискиваю ручку чашки с кофе и допиваю до дна, аккуратно промокнув салфеткой губы. Но вдруг и правда пена. После кино мы с Костей зашли в ресторан. Оказывается, Исаев тот еще привереда. Ему сложно угодить. Поэтому все мои предложения относительно заведения он отмел и повез свое любимое. Любимым оказался достаточно скромный на вид ресторан. Чего не скажешь о ценнике и меню. Я с детства бывала в похожих заведениях. Не часто, разумеется, но меня не смутишь этим. Да и сейчас я не чувствую себя лишней, сидя с Костей за одним столом и заказывая десерт за пару тысяч. Но после такого сложно признаться, что корзиночка с малиной в кафе у института кажется вкуснее, нежели какое-то шоколадное чудо, которое я здесь заказала. «Повезет кому-то». Увожу взгляд и отодвигаю от себя пустую чашку. Говорю тихо, будто нехотя. Эта мысль жжется внутри меня раскаленной железной печаткой. «Ты о чем?» «Ну как? Ты такой умный, сообразительный. Единственный наследник юридической компании». Ревность раздирает изнутри, но хранить ее в себе уже просто невозможно. Вот и плююсь ей, лишь бы как-то вытеснить скверное чувство. И почему сразу вспоминаю Карину? Исаев откидывается на спинку дивана и скрещивает руки на груди. Под тяжелым, непробиваемым взглядом становится неуютно. Зря, наверное, я затеяла этот разговор. «Такая заинтересованность моей судьбой?» Чуть грубо отвечает. «Вообще-то я надеялась услышать что-то более романтичное и сказанное совсем другим тоном. Ты же мне не чужой человек, Исаев». Шумный выдох. Костя заводится, и это не остается незамеченным. «Может, еще и девственность мне свою подарила по старой дружбе?» Бросает гневно, как пушечными ядрами закидывает. Обстановка накаляется. В воздухе пахнет электричеством и старой проводкой. «Боже, ну зачем я брякнула про будущее? Кто меня тянул за язык?» Ответ застревает в горле. «Не могу ничего сказать. Моя вина в том, что ляпнула, не подумав, но у меня не было цели его разозлить. А Костя, по-моему, сейчас очень зол». Замыкаюсь, обнимаю себя руками, в помещении становится холодно. А сквозняк, который лизал мне ноги, поднимается и окутывает снизу вверх. Я боюсь, что моя влюбленность перерастет в нечто большее. А когда это случится, Костя от меня откажется, потому что я ему не подхожу. Я взбалмошная, эмоциональная, в чем-то даже глупая. Я не пара Исаеву. Может, своими шуточными вопросами я хочу узнать, что думает он о нас. Жаль, нельзя ее вернуть, да, Костя? Прячу взгляд, а сломанный голос маскирую кашлем. Ален, Аленка. Исаев моментально меняет свое место и оказывается рядом со мной. Обхватывает лицо руками, требуя посмотреть в его глаза. Это так сложно сделать, даже не думала. Настроение потеряно. Единственное, что я хочу, это оказаться дома. Может, позвонить Саньке и все рассказать. «Веришь, что я о тебе мечтал всегда?» Вдруг спрашивает. Я превратилась в слух и не дышу вовсе. «Всегда это долго», — философски подмечаю. «Очень долго. И ты думаешь, после случившегося я смогу от тебя отказаться?» «Не сможешь?» Смаргиваю слезы, ресницы слиплись, а по нижнему веку, больше чем уверенно, стекает черная дорожка из-за туши. Видок тот еще не для свидания. Исаев отрицательно качает головой, вытирая большими пальцами эти мерзкие слезы. А их все больше и больше становится. От него такого классного, что ли? Втрескался в тебя, Аленка. Хрен теперь избавишься. Вкус кофе растекается во рту вместе с нашей слюной. Костя крепко обнимает меня, гладит по волосам, рукой осторожно проскальзывает под кофту и касается живота. Дыхание обжигает щеку, пока мы целуемся. Язык Кости уже как родной, и я гостеприимно принимаю его в своем рту. Под пупком стреляет теплом, в промежности растекается ноющая, но приятная боль. Я вспоминаю, что было этой ночью, уже готова повторить. Меня укладывает на лопатки его торопливость и какая-то безудержность в простых движениях, потому что хочу его безумно. А они что здесь делают? Выставляя руку вперед и чуть отталкиваю от себя обескураженного Костю. «Мы только что целовались на виду у всего ресторана, а теперь все мое внимание приковано к парочке через несколько столиков от нас». «Очевидно, что и мы пьем кофе», — раздраженно отвечает Исаев, отсаживаясь на свое место. «Ваня не сводит с меня глаз, смотрит из-под лобья и хмурит брови. Костяшки его пальцев побелели, когда я заметила, с какой силой он мнет салфетку. Честно говоря, неприятно становится от того, каким я его вижу». Ему больно, обидно. Но напротив него сидит та девушка из кафе, что пристально следила за каждым моим шагом. Она расслабленно попивает свой капучино, или что она там заказала. «Подойдешь, поздороваешься?» — язвительно спрашивает, наблюдая за тем, как я изучаю знакомую нам парочку. «Уф, Исаев ревнивый!» Костя ничего не отвечает, лишь разминает шею, глухо похрустывая. «Интересно, у них свидание?» Мое любопытство не знает границ. И нет, мне все равно, если это так. На столе, кроме двух чашек, ничего нет, даже десерта. А атмосфера между ними не такая теплая, какую я себе представляю между двумя людьми, пришедших на свидание. По привычке тянусь к своему кофе, совсем позабыв, что я выпила его до дна. Костя беспокойно оглядывается на Радова, поджимает губы. Взгляд Исаева то и дело переваливается с меня на стол и обратно. Его мысли мне неизвестны, но уверен, он пытается их усмирить. «Может, пойдем уже, а?» До моего слуха доносится частое отстукивание пяткой под столом. Нельзя не улыбнуться. Такой он смешной сейчас, волнуется. В уборную только схожу и вернусь. Медленно поднимаюсь со своего места и, следуя указателю, иду к туалетным комнатам, отчетливо улавливая поспешные шаги за спиной.